Глава 21. Уиллоу. Как обычно, с утра трудилась над домашними заданиями. Кончик карандаша был изгрызан, а заметки, оставленные на полях, только путали. Математические задачи без подробных объяснений учителя очень сложно даются мне. Я стараюсь не падать духом, но очень надеюсь, что завтра мы уедем отсюда и смогу продолжить обучение в школе. Кроме того, дразнящие сообщения от Хантера становились все более откровенными, и я хотела продолжить все это вживую. То есть флирт выходит за рамки приличия, что естественно после того, что у нас было. Мы скучаем. Безумно. Отправляю сообщение Хантеру и с нетерпением жду ответа. Заполняю таблицы и отправляю по почте решение заданий. В наушниках играет Зейн. Pillow Talk. Улыбаюсь. Это выглядит как намек от Хантера, что мы должны послать всех и не вылезать из постели. Как тонко он подошел ко всему. Конечно, я думаю о сексе. Не так много, как некоторые, но все же. Но теперь страшно. Даже при наличии инъекций я постоянно думаю, что могу забеременеть. Наши разговоры с Хантером не касаются этого. Может, он не хочет его со мной? Хмурюсь. Если он не хочет его со мной, тогда с кем? Мне почему-то вспоминается Хейли. Она очень красивая и к тому же яркая. Такие девушки обычно самые популярные в школе. Парни выстраиваются в очередь. Проверяю телефон, но сообщение так и не пришло. Возможно, он сейчас с ней. Захлопываю крышку ноутбука, отключаю питание и сматываю шнур. Не могла же я думать о чем-то более приятном. Раздраженно собираю все, что лежит на кухонном столе, и иду в комнату, где я временно сплю. Распределяю все по местам. По новой застилаю кровать. Леони говорит, что плохие мысли приходят от безделья. Надо просто занять себя чем-то. Подвигать мебель, постирать руками белье, пол перестелить, обои переклеить в конце концов. Но это чужая квартира. Возможно, сделать что-то кроме уборки сомнительно. Замечаю темное пятно на двери. Беру тряпку и начинаю натирать ручки, стекла, подоконники. Меня все еще не покидают мысли. Снова смотрю на экран телефона. Но ничего. «И куда ты пропал?» – произношу вслух. Вытаскиваю наушники, скручиваю их и убираю в чемодан. Не буду слушать его песни. Если бы я знала номер телефона Хейли, боюсь, уже достала бы ее. Хотя выглядит ли обещанием быть вместе, его предложение попробовать? Может, это очередная уловка? Все, мне надоело. Бросаю половую тряпку, выжатую насухо, на место. Снимаю перчатки и иду в комнату. Накрутила себя основательно. Не работает теория Леони. Так ей и скажу. Мне нужна Винни. Она умеет поддержать. Набираю ее, на экране высвечивается ее фотография. «Привет, подруженька!» – щебечет Винни. «Винни, мне нужна твоя помощь. Привет. Успокой меня». Она там явно не одна. «Отвали от меня!» – шипит она. «Это не тебе. Достал уже. Иди куда шел, придурок». Я жду, когда она решит свои проблемы. Голос парня я не слышу, но то, что Винни раздражена, это точно. «Я не буду тебе звонить и писать». Разговор слишком тихий. Она прикрыла микрофон рукой. «Потому что ты придурок». «Ну и ладно». Теперь я слышу ее голос уже нормально. «Слушай, я знала, что все кинги немного больные на голову, но этот особенно. Их там трое. О ком именно ты говоришь? О милашке Чейзе?» Усмехаюсь я. «Если бы он проявил ко мне хоть каплю своего внимания, я бы порхала как бабочка». Винни склонна к анализу, и если дает такое описание, значит так и есть. «Терренс заигрывает с тобой? Да ладно». Я уже открыто смеюсь. Вот что было необходимо. «Он будет заигрывать даже с деревом, если на него надеть юбку. Поверь, ему для счастья надо просто задрать ткань и потрогать задницу». Я слышу стук ее каблуков по асфальту. «Он зашел в комнату Хантера, когда я там спала». «Чего?» Она перепутала имена, или это на самом деле то, что она сказала? «Главное, не нервничай. По порядку». Она останавливается в месте, где слышны голоса детей и женщин. Наверняка села в парке. «Мама пришла с работы не в духе. Ее понесло, что мне не следует общаться с тобой. В тебе злой дух. Ну и короче, ты же знаешь, к чему все это приводит. Я орала в ответ, чтобы она шла в свой дом молитв. Поговорила с общиной, отмолила свои грехи. И, естественно, она залепила мне по лицу». Она рассказывает об этом обыденно. Так, словно это нормальные отношения с матерью. «Я хотела ей ответить. Мне необходимо хотя бы раз в жизни дать долбанный отпор. Но снова не смогла. Тогда мама закрыла мою комнату на ключ и сказала, чтобы я исчезла с ее глаз. Время было 10 ночи. Куда? «К Хантеру в комнату?» – недовольно отвечаю я. «Не говори ерунду. Я пробиралась в потемках к твоему окну, но дома же остался только твой отец, и он всегда закрывает все наглухо. Хантер увидел мои попытки. Я согрелась в его машине от печки, Уиллоу. Рассказала, что произошло, и он отвез меня к себе домой. Дома была его мама. Просто он отдал мне свою комнату, где я могла бы выспаться». Она так быстро говорила, что ее дыхание едва не закончилось в легких. «Ничего не было. Он хотел мне помочь. А Терренс...» «Блин, ну почему он такой идиот?» «Без понятия. Но это немного странно, что мой парень забирает тебя и оставляет у себя ночевать. Совсем не в его духе. Если только он делал это для меня. Я бы тоже впустила одного из его братьев и также уступила бы комнату. Ладно, и что дальше?» Я рассматриваю список книг на полке хозяйки квартиры, что могу почитать сегодня днем. Он пришел ко мне ночью, когда уже все давно спали. В наглую завалился рядом со мной. Во сне почувствовала его тело. Он, представляешь, спал с моей сиськой в руках. Винни возмущена поведением парня, а мне до ужаса смешно. «И как вы разрешили ситуацию?» Она фыркает. Я откидываюсь на подушку и начинаю смеяться еще больше. «Да прекращай! Мне пришлось его ударить шваброй по котелку, напомнить, что он меня перепутал. Теперь он достает меня. Как думаешь, он просто боится спать один или извращенец?» Вытираю с глаз слезы, даже не представляю их вместе. «И то, и другое. Другое дело, что это странно, если он спит с Хантером. Не зря же забрел в его комнату. Это вроде избирательного лунатизма». Мы вместе смеемся. Мальчишки, конечно, смешные. «Ты успокоилась? Теперь поняла, что мне лучше было остаться спать на улице и замерзнуть насмерть, чем теперь терпеть наглую морду Терренса, который подтрунивает над моим размером лифчика». Она вздыхает. «Мне домой пора. Уже хотелось бы увидеть тебя скорее и прекращать эти перезвоны». «Надеюсь, скоро. Пока, Винни». Хочу уже извиниться перед ней, но она отключает связь. Был момент, когда меня немного укололо то, что она ночевала у них дома и тем более спала в кровати моего парня. Но я знаю не понаслышке о ситуации, накаленной до предела в ее доме. Когда я смотрю, как ведет себя мать Винни, мне кажется, лучше бы ее вообще не было. То есть проще вообще без мамы, чем с такой. Не могу себе представить, что меня бьют по лицу или по спине за провинность. У человека основательно поехала крыша, и теперь все должны следовать за ее верой, либо исчезнуть. Встаю с кровати и бесцельно брожу по квартире. Чтобы сократить время ожидания, ложусь на диван, включаю телевизор. Голоса актеров, рассказывающих что-то о несчастной любви. Девочка, лежащая в больнице. Вся обмотанная трубками. Она, видимо, умирает, а этот парень ее очень любит. Глаза слипаются, укладываясь удобней на бок. Обнимаю маленькую подушку и засыпаю. Просыпаюсь от звука знакомого голоса. Помимо Леони, кто-то еще топчется в прихожей. Я приподнимаюсь и смотрю, когда появятся люди. Сначала заходит моя мачеха. Ее щеки раскраснелись, лицо сияет. Она подходит ко мне, подтягивает плетеный плед, которым я укрыла ноги. Она хлопает по моим икрам. «Бедный ехал на автобусе в такой холод». Я соскакиваю, едва не сшибаю Леони с дивана. Бегу в прихожую и в проеме сталкиваюсь с Хантером. Он тут же обнимает меня за талию и приподнимает. Мы смотрим друг другу в глаза. Но вежливое покашливание позади меня напоминает, что мы не одни. Он целует меня в нос и притягивает к своей груди. «Соскучилась», — тихо говорю ему я. «Так здорово, что ты приехал». «Уже не знал, куда себя деть. Так не терпелось тебя увидеть. Назад поедем вместе». Я смотрю ему в глаза. «Ладно, вы пока посидите здесь, я разогрею ужин. Хантер наверняка проголодался». Леони проходит мимо нас. «Я рада была встретить тебя». Как только она скрывается, я набрасываюсь на него. Мягкие губы сразу отвечают на мой поцелуй. Он обхватывает мою голову руками, удерживает и углубляет поцелуй. Прикосновение его языка заставляет вобрать в себя больше воздуха. По телу проходит приятное волнение. Приподнимает меня за талию. Я обвиваю его ногами, и он несет меня на диван. «Будет очень неудобно, если ты сядешь на меня сверху». Он улыбается. «Но как чертовски хочется!» Он стонет, когда я слезаю с него и сажусь рядом. «Значит, надо подумать о свидании, где мы можем остаться наедине. Отвечаю я ему. Хантер подносит мою руку к своим губам и по очереди целует пальцы. Я должен кое-что рассказать. Он смотрит на меня так, будто не видел вечность. Длинные ресницы бросают тень, порхают, как перепуганные бабочки. Я позволил твоей подруге спать на моей кровати без меня. Уже знаю. Сюрприз готовил. Он качает головой. Хорошо, что ты рассказал. Значит, мы доверяем друг другу. Иначе никак. Еще разговаривал с твоим папой. У нас вроде как перемирие. Я отодвигаюсь от него, удивленная его словам. Хейл сделала мне одолжение. Теперь и я ей должен. Должен что? Он приподнимает мой подбородок, чтобы не потерять зрительный контакт. Она мне не нравится. Зря. Без нее адвокат твоего папы искал бы доказательства еще неизвестно сколько. Все не так просто. А долг в виде работы. У нее свои дела. Я в них не лезу. Личный курьер. Он снова тянется ко мне и обнимает. Теперь все будет хорошо? Он обнимает меня еще сильнее. Отчего я стану от удушья? Я так люблю тебя, детка. Время, проведенное порознь, убивает. Можно свихнуться в ожидании. Целует меня и гладит по щеке своими грубыми шершавыми пальцами. «Люблю тебя больше, Хантер!» — шепчу я, отвечая на его нежные прикосновения. В деревянный косяк стучат, и мы сразу оставляем между нами расстояние. Леони стоит, облокотившись на двери. По выражению лица могу сказать, что она рада за нас. «Ужин!» «Давайте, ребятки, я жутко хочу поесть!» «Весь день мечтала об этом!» Она показывает нам на кухню. Хантер садится на стул. Пока я расставляю тарелки и приборы, он делает невозмутимый вид и, перегибаясь через стол, перетаскивает предположительно мой стул к себе. Мы с Леони замираем на месте. Он бьет ладонью по нему, засмущавшись. «Он слишком далеко. Я надеюсь, все согласны, потому что даже самое маленькое расстояние заставляет меня переживать». Леони за моей спиной взрывается от смеха. «Боже, ты такой милый! Делай, как считаешь нужным!» Она накладывает в наши тарелки тушеное мясо курицы и спаржу. Ставит салат из овощей на стол и садится. «Расскажите, как вы начали встречаться?» Хантер уже взял мою руку для молитвы, но понял, что у нас дома так не делают. Смущенно потупил взгляд в тарелку. Леони не заметила этого, тщательно пережевывая пищу. Я пожала плечами, как бы намекая, что ничего страшного. «Ты не помнишь?» Леони снова обращает наше внимание на себя. «А я очень хочу, чтобы она не знала подробностей этой встречи». «Конечно помню. У меня даже осталось вот что». Он приподнимается и вытаскивает портмоне из заднего кармана. Раскрывает его и показывает совместную фотографию. На ней он грызет зубами помпон на моей шапке, стоя за моей спиной. А я смеюсь, широко раскрыв рот. «Это был спор. Уиллу и Винни, чтобы привлечь внимание нашей компании, стащили у меня сигареты. Я на тот момент только начал курить. Мне казалось это круто». В общем, я заметил свою пропажу и двух девчонок, стоящих в сторонке и активно обсуждающих, что делать с пачкой. «О боже!» Я закрываю лицо полотенцем. «Не рассказывай дальше!» Умоляю Хантера. «Да ладно тебе! Я знаю про все твои проделки. Это же интересно!» «Продолжай, милый!» Она одобрительно кивает. Я наступаю своему парню на ногу. Уиллу с наглым видом сказала мне, что это ее пачка. И больно нужно воровать у такого, как я. Я громко стону. Тогда мне идея показалась классной. Я знал, что она лжет. Но мне было интересно, пойдет ли девчонка дальше. Обещал, что откушу ее помпон, если она закурит хоть одну сигарету. Леони радостно хлопает в ладони и дает ему 5. «Ну ты бесстыжий. И все же она этого не сделала?» спрашивает она у Хантера. В том-то и дело, что она посмотрела на меня дьявольским взглядом. Испепелила буквально. Достала сигарету. Но была заминка с огнем, и я воспользовался случаем. Поджег. Он накалывает вилкой курицу, пережевывает. Я думал, она задохнется. Выхватил у нее сигарету при первой же затяжке и выкинул на траву. Но она снова меня обманула, сообщив, что теперь я должен съесть помпон. Мы начали дурачиться. Мой брат Чей стоял в стороне и фотографировал нас. «Но она не выкурила сигарету», — говорит Леони, подперев подбородок рукой. «Так и условие было. Я откусываю, если она просто закурит. Читайте между строк, девочки. И будьте внимательны». Нахальная улыбка Хантера. И он самоочарование. Наевшись, откидывается на спинку стула и довольно гладит свой живот. «Не знаю, ребятки, как вы все преодолеете, Но вот это, мачеха указывает на фотографию, самое счастливое воспоминание, которое я видела. Более подходящей пары просто не может быть. Найдите в себе силы не обращать внимания на происходящее вокруг. Доверяйте друг другу. Очень сложно встретить свою любовь и не потерять. Но еще сложней – потерять и потом постараться сделать так, чтобы все вернулось. Она встает, убирает наши тарелки в раковину. Надо позвонить Роберту. Он очень ждет нашего возвращения. Да и не мешает извиниться за маленький скандал, который я ему устроила. Она хорошая. Тихо говорит Хантер, берет меня за руку и гладит кожу. Сама позвонила и предложила приехать. Да, она такая. Я сосредоточенно прислушиваюсь к шагам, затихающим в коридоре, чтобы снова поцеловать моего любимого человека. Мне необходимо все его тепло, чтобы окунуться в его внимание и ласку.